Это пока версия, но я решил, что ты должен знать. Что? Кариссимо, да ты в своем уме? Лоренцо был в ярости. Ты всерьез считаешь, что этих путан убивают по поручению Дожа? Райнер и ожидал такой реакции. Едва лодка Жильё скрылась за поворотом канала, он нашел Лоренцо, который собирался отплывать навстречу в совет, и вызвал на этот разговор к себе в кабинет. Запер дверь, налил ему марсалы и коротко изложил свои подозрения. В разговоре с Дамианой он озвучил не все версии. Об основной умолчал. «Послушай, Ренцо, я понимаю, что такого ты точно услышать не хотел, но просто попробуй допустить такую возможность. Посмотри на факты». Райна скрестил руки на груди и говорил медленно, словно хотел достучаться до разума брата. «Кто-то совершает зверский обряд возвращения к жизни. У этого кого-то есть доступ к саду во дворце Дожей, возможность похищать и убивать в тайном месте, провозить тела по городу, не будучи пойманным. А еще врач, который делает всю эту грязную работу. Пусть это и не доктор Гальдони, но это кто-то, связанный с медициной. Возможно, его помощник. Констебли ничего не видят и не знают, а может, не хотят видеть, если им заплатили». Райна подошел к карте и обвел рукой бумажки с заметками. «Какой-то сумасшедший одиночка не смог бы сделать все настолько чисто, не оставив никаких улик. Цверы? Они, конечно, могли помочь, но заказчик? Заказчик тут кто-то другой. Дорогие спички в руках Джина Спироне. Отличная говяжья вырезка, которой накормили мастифов сеньора Криченцо. Маэстро Позитано, который велел прибраться в вещах Джину. Все сводится к одному, у этих убийств могущественный покровитель. И главное, кому нужен этот обряд, чтобы так рисковать? Ну же, Ренцо, признай, мои подозрения не беспочвенны. Только одному человеку это может быть нужно. Нашему Дожу. Вернее, его жене. И вот это еще один вопрос. Если я прав, то что-то связывает маэстро Позитано и жену Дожа». Лоренцо стянул галстук и повесил его прямо на микроскоп. Его лицо даже немного перекосилось от гнева, и, подойдя к карте Альбиции, он некоторое время бессмысленно смотрел на бумажки, а затем повернулся к Райна и произнес голосом, полным сарказма и раздражения. «Ты хочешь сказать, что Дагареса Атавия втайне от своего мужа пытается таким странным образом вернуть к жизни свою дочь Софию? Таким вот глупым способом? О, Мадонна, святая дева! Да это худшее, что я от тебя слышал!» — воскликнул Лоренцо. «А ты ведь говорил мне немало всякой ерунды, святые мощи! Как ты только мог додуматься до такого? Сеньора Атавия не так глупа, чтобы поставить Бартоломео в такое жуткое положение. Она могла просто не подумать о том, что эти убийства бросят тень на ее мужа. Но ты сложи факты, Кариссимо», — не унимался Райну. «Сколько ее дочь уже в беспамятстве? 9 месяцев? И что делала Дагареса все это время, чтобы вернуть ее к жизни? Да все, что могла. Иноземные лекари, лекарства со всех концов света. У ее кровати каждое утро играет скрипач. Свежие цветы с материка. И 3 маэстро медицины сменяют друг друга, дежуря у ее постели круглосуточно. Дагареса пожертвовала базилике немалые деньги, чтобы словословия о здравии Софии пели каждый вечер. Скажи, на что еще может пойти сеньора Атавия ради своей дочери?» Лоренцо посмотрел на Райнера хмуро, а затем налил себе еще марсалы и залпом выпил рюмку, а затем еще одну. «Жена Дожа? Убийца?» — спросил он хрипло и опустился в кресло. «Да провались ты все под воду! Ты понимаешь, что если ты где-то болтнешь об этом, такая правда утопит всю семью Дель Торре и нас утащит за ними прямиком на дно? Жена Дожа убийца! Да Нагарола 1000 свечей поставит в благодарность за подобную женскую глупость. Он только и ждет, что мы оступимся. Женщина ради жизни ребенка может пойти и не на такое. Ренцо, послушай». Райна оперся ладонями о поверхность стола и наклонился к брату. «Жертв должно быть 7. И если я все верно рассчитал, то завтра-послезавтра убийство повторится. Но ты можешь его предотвратить. Иди и поговори с Бартоломео. Расскажи о возникших подозрениях и об угрозах». Он смотрел на брата и думал, не ошибся ли. Дочь Дожа, красавица София Дель Торре, конце прошлого лета должна была выйти замуж за одного из сыновей герцога Делла Равера. Сколько усилий было потрачено, чтобы примирить два враждующих дома. Как так вышло, что на свадьбе в ее блюдо попал кусочек иглобрюха, не знает никто. София лишилась чувств и больше уже в себя не приходила. И что только не делали убитые горем родители, ничего не помогало. Вражда домов возобновилась с небывалой силой и грозила поглотить все вокруг. И Лоренцо прав, такая правда утопит их всех. Бартоломео Дель Торо не быть больше дожем, и поддерживающие его скаллигеры тоже попадут в опалу. Уж Нагаролло и Делла Равера из кожи вон вылезут, чтобы вывернуть эту историю самой грязной изнанкой на всеобщее обозрение. Соберут совет, дожи лишат власти, и никто не проголосует больше ни за Дель Торре, ни за скаллигеров. «Поговорить?» — усмехнулся Лоренцо. «Ты как себе это представляешь, Райно?» «Дорогой друг Бартоломео, отзови своих сикарио, пусть оставят в покое путан, не убивают их и не раскладывают на площадях? Ты думаешь, я стану говорить подобный бред?» Лоренцо встал и впился в лицо брата испепеляющим взглядом черных глаз. «Сверры совершают обряд? Прекрасно. Пусть все так и думают. Пусть все так и выглядит. Если понадобится, я сам объявлю об этом. Я лучше сожгу всю Марджолету с потрохами. Но не позволю бросить даже тень этой истории на наши дома». «Вот этого я и боялся», — ледяным голосом произнес Райнере. «Ты не того боялся, Кариссимо?» Раздраженно воскликнул Лоренцо. «Тебе другого бояться нужно. Чтобы, не дай бог, твои глупые подозрения не просочились сквозь эти стены и не попали в лапы к газетчикам», он указал пальцем в сторону двери. «Потому что ты ошибся. Это точно не семья Дожа. Ищи лучше. Я говорил, что нужны дополнительные меры. Где дьявол носит эту гадалку? С нее должна быть хоть какая-то польза. Почему она не здесь, не с тобой? И не смотрит в свой дурацкий стеклянный шар?» «Я отправил ее в Марджолетту. Мне нужно выяснить, что цверы знают о мертвых бабочках и этом обряде». «Что?» Лоренцо в ярости хлопнул ладонями по столешнице. «Ты, Кариссимо, видно, совсем ума лишился? Я ведь просил тебя никуда ее не выпускать. Но ты сделал ровно наоборот. Какого дьявола?» Лоренцо вскочил, подошел к Райнере и остановился напротив, глядя ему прямо в глаза. И выражение лица у него в этот момент было свирепым. От ярости рот перекосило, и брови сошлись на переносице, выдавая крайнюю степень раздражения. «Я же просил тебя просто найти мне кого-нибудь», — произнес Лоренцо, понижая голос почти до зловещего шепота. «Пьяницу, сумасшедшего, какого-нибудь убийцу. Мало ли этого отребья на Рива-дель-Лавадоре. Я бы вздернул его, народ бы угомонился, а мы спокойно выбрали дожа. Мне нужно всего-то 2 недели. А ты? Проклятие, святые мощи!» И Лоренцо грязно выругался. «Кого-нибудь? А когда его вздернут, а через пару дней найдут новую бабочку, то как ты тогда будешь выкручиваться со своими выборами?» — спросил Райно. «К тому моменту ты уже найдешь настоящего убийцу, и его повесят. За что-нибудь другое», — отмахнулся Лоренцо. «Я надеюсь, гадалка не знает о твоих подозрениях?» «Не знает. Пока она думает, что я подозреваю ее сородичей. А сама она подозревает герцога Нагаролла. Вот и пусть так думает». «А почему ты так уверен, что семья Дожа тут ни при чем?» — спросил Райно, отойдя к карте, но не сводя с брата глаз. «Потому». Лоренцо внезапно смягчился и пожал плечами. «Я хорошо знаю Бартоломео и его жену. Это не они. Отавия не смогла бы решиться на такое. А может, ты мне чего-то не договариваешь? Послушай, Кариссимо, сделай так, чтобы чертова гадалка была здесь и занималась тем, за что я ей плачу. И выбрось эту догадку про Дожа и его жену. Это не они. И если ты не сделаешь, как я сказал, я сейчас же объявлю, что во всем виноваты цверы, и велю сжечь к чертям всю Марджолетту». Лоренцо заложил руки за спину и, чуть сгорбившись, принялся ходить из угла в угол. «Ты не сделаешь этого». «Еще как сделаю!» Он ткнул пальцем в сторону Райнера. «Даже не сомневайся. Ты не оставляешь мне выбора. Я не могу позволить запятнать репутацию наших домов. Особенно сейчас. И ты не хочешь выяснить правду?» «Правду? На кой черт это правда мне прямо сейчас?» — рыкнул Лоренцо. «Райно! Вечно ты все портишь своей правдой». «Вечно я все порчу. Райнер криво усмехнулся и перевел взгляд на окно, за которым хмурилось весеннее небо. «Ну, раз у нас пошел такой разговор, во всем этом мне не дают покоя две вещи. Первая, почему ты так уверен в том, что семья тоже не виновата? И вторая, какого дьявола ты прицепился к гадалке? Ты так настаиваешь на участии Дамианы в этом деле, что теперь мне начинает казаться это странным, как будто с ее помощью ты пытаешься направить мое расследование в какое-то нужное тебе русло. Не так ли? Я понимаю, древняя кровь, ты хочешь проверить, все эти разговоры о наследнике. Но за каким дьяволом ты впутываешь ее сюда, в это расследование? Да еще так упорно». Он снова посмотрел на брата, но лицо Лоренцо оставалось непроницаемым и мрачным. «Надо же! Она уже Дамиана, а не просто Монна Винченцо Росси. Смотри, и Кариссимо. Женщины, которых я привожу в дом, опасны для тебя», ответил Лоренцо с сарказмом в голосе. «Не уходи от ответа, Лоренцо. Так ты ничего не хочешь мне рассказать?» Снова спросил Райнера, наблюдая за братом. «Может, ты еще и меня начнешь подозревать?» Криво усмехнулся Лоренцо. «А почему нет? А может, и себя заодно? Кто в этом городе не желал бы воскресить кого-нибудь, кто ему дорог? Может, это ты желаешь воскресить Веронику с помощью цверского обряда? Почему нет? Ее душа в теле торговки бисером. Ведь ты был готов умереть ради нее. Тот Райнер, которого я помню, достаточно безумен для такого плана. Спички, вырезка, констебли. Чего еще ты там говорил? У тебя все это есть точно, как и у семьи Дель Торре. А насколько я знаю, ты все еще не забыл свою роковую любовь». «Насколько ты знаешь?» — спросил Райнер, прожигая брата немигающим взглядом. «И насколько ты это знаешь?» «Я знаю, что ты все еще помнишь ее и все еще страдаешь». «Вижу, ты опять рисуешь», — Лоренцо указал пальцем на разложенные на диване наброски. «И снова ее? А значит, возвращение в Аква-Альбицию не пошло тебе на пользу». Райнер подошел к дивану, быстро собрал рисунки и бросил их на кофейный столик. «Судя по тому, с какой яростью ты на меня набросился, я на верном пути, да?» — спросил он, обернувшись. «Так чего ты вцепился в эту гадалку, Кариссимо? Неужели дело только в древней крови? Или есть что-то еще?» Лоренцо подошел к окну и, заложив руки за спину, принялся смотреть на хмурое альбицийское небо. Он некоторое время молчал, а Райна терпеливо ждал. «Сколько ты еще будешь думать над предложением Нагарола насчет брака? Ты видел Беатриче, она красавица, она богата. И я обещал тебе место наследного герцога. От такого предложения не отказался бы ни один патриций во всей Альбиции. Но ты раздумываешь. А время, которое нам отпустил Нагарола на принятие решения, истекает». Лоренцо обернулся и спросил с усмешкой. «Так в чем дело, Кариссимо? Беатриче не так хороша? Приданое маловато? Не устроило мое место? Или есть что-то еще?» Братья стояли и смотрели друг на друга, испепеляя взглядами. Первым отступил Райнер, отошел к окну и произнес, задумчиво глядя на скользящие по воде лодки. «Может, ты и прав, зря я сюда вернулся. Когда ты попросил меня помочь с расследованием, не шло речи о том, что я должен найти тебе любого бродягу, которого ты повесишь. Ты хотел, чтобы я нашел настоящего убийцу. И я его ищу и найду, потому что мне дорога моя репутация. Я не шарлатан и не политик Ренцо, чтобы подтасовывать карты под нужный результат». Он обернулся и посмотрел на брата. «И я доведу свое расследование до конца. И если в убийствах виноват Дош и его жена, ты узнаешь об этом первым. А уж там решай, что с этим делать. И не думай, что прекрасная Беатрича и титул наследного герцога заставят меня поступиться собственными принципами». «Ты глух к голосу здравого смысла!» Лоренцо снова рассвирепел. «И я не собираюсь тебе помогать в том, чтобы утащить нашу семью на самое дно!» «Не хочешь помогать — не нужно. Просто не мешай мне искать доказательства», — упрямо ответил Райнер. «В прошлый раз помнишь, чем обернулись твои доказательства?» — хрипло спросил Лоренцо. «Что ты мне говорил не так давно? Лепестки — это просто лепестки? Когда у тебя будет что-то большее, чем чертовы цветы, вот тогда мы и поговорим о Доже. А сейчас будь добр. Сделай так, чтобы ни одна живая душа не узнала о твоих предположениях. И пока у тебя нет доказательств, Даже не заикайся о семье Дель Торре. Или я сожгу всю Марджолетту до последней тверской лодки и пепел развею по лагуне. Хорошо. Я привезу тебе доказательства. Прямо сегодня. И будь добр, Кариссимо, сделай так, чтобы чертова гадалка вернулась назад. И чем быстрее, тем лучше. Покидая кабинет, Лоренцо едва не вырвал замок из двери.